Золотые дети. У одного бедняка и его жены не было за душой ничего, кроме маленькой хижины. А питались они от рыбной ловли, что добудут, то и съедят. Случилось, однако же, что однажды, когда муж сидел у воды и сеть свою закидывал, он выловил рыбу совсем золотую, и в то время, как он в изумлении ту рыбу рассматривал, стала рыба говорить и сказала: «Слушай-ка, рыбак, если ты меня опять пустишь в воду, то я твою крошечную хижину обращу в богатейший замок». Рыбак отвечал: «Я что мне в твоем замке, когда у меня есть нечего?» «И о том я позабочусь», — продолжала рыба. «В замке будет такой шкаф, как его отворишь, так и увидишь. Там блюда поставлены с лучшими кушаньями, и ешь сколько хочешь». «Ну-ка ли так», — сказал рыбак, — «так я могу тебе сделать в твое удовольствие. Только помни», — сказала рыба, — «один уговор. Никому на свете, кто бы он ни был, не сказывай, откуда взялось такое счастье. Скажешь хоть единое слово, тогда все пропало». Бросил рыбак диковинную рыбу в воду и пошел домой. И что же, на том месте, на котором была его бедная хижина, теперь стоял большой замок. Поглазел он на тот замок, вошел в него и увидал, что жена его, разодетая в красивое платье, сидит в богатой горнице. Лицо у нее было очень довольное, и она сказала: «Муженек, откуда все это взялось? Все это мне очень нравится». «Так-то так», — сказал муж, — «и мне тоже нравится. Но и голод меня тоже порядком мучит. И ты давай-ка мне что-нибудь поесть». «Да нет у меня ничего», — отвечала жена, — «притом же в новом доме я и разыскать ничего не могу». «И искать нечего», — сказал муж. «Вон стоит большой шкаф, вот ты его и отопри». Чуть только она отперла шкаф, видит, стоят там и красуются и мясо, и овощи, и пирожное, и вина. Тут жена не выдержала, вскрикнула от радости: «Вот уж точно все, чего душа пожелает». И они тотчас сели за стол и принялись оба в свое удовольствие пить и есть. Когда же насытились, жена спросила: «Однако, муженек, откуда все это богатство?» «Не спрашивай меня об этом», — отвечал муж. «Сказать этого я не смею, и если кому-нибудь открою, то наше счастье сразу пропадет». «Ладно», — сказала жена, — «коли я не должна этого знать, так и знать не желаю». Но сказала она это не от души, и ни днем, ни ночью не давала ему покоя, и мучила и раздражала его своими вопросами, до тех пор, пока он не потерял терпения и не высказал ей, что все к ним пришло от диковинной золотой рыбы, пойманной им, и за этот выкуп отпущенный на волю. И как только он это высказал, исчез прекрасный замок со своим шкафом, и очутились и муж, и жена опять в своей рыбачьей хижине. Муж опять должен был приняться за свое ремесло и рыбачить. На его счастье, золотая рыба опять попалась ему в сети. «Слышь-ка», — сказала ему рыба, — «если ты меня еще раз отпустишь, то я тебе верну тот же замок с тем же шкафом, полным всякой снеди, но берегись, ни за что никому не выдавай своей тайны, не то опять все потеряешь». «Да уж поостерегусь», — отвечал рыбак и опять пустил рыбу в воду. А дома опять все было так же богато и прекрасно, и жена была в великой радости от наступившего счастья. Но любопытство по-прежнему не давало ей покоя, и денька два спустя она опять начала расспрашивать, откуда все взялось и как он этого добился. Муж молчал и держался некоторое время, но потом она так его доняла, что он, наконец, взбесился и выдал ей тайну. В тот же миг исчез замок, и они снова очутились в старой хижине. «Вот на же тебе», — сказал муж, — «теперь мы опять можем зубы на полку сложить». «Ах», — сказала жена, — «я уж лучше откажусь от богатства, коли мне не дозволено будет узнать, откуда оно взялось, это-ка я и не успокоюсь». Муж опять пошел рыбачить и несколько времени спустя опять вытащил ту же золотую рыбу в третий раз. «Слышь-ка», — сказала ему рыба, — «вижу я, что мне суждено постоянно попадаться в твои руки. Возьми же ты меня к себе домой и разрежь меня на 6 частей. Две дай съесть твоей жене, 2 твоей лошади, а 2 схорони в землю. Тогда увидишь, какое тебе из этого произойдет благополучие». Муж, понятно, захватил с собой рыбу домой и выполнил все точно так, как она приказала. Вот и случилось, что из двух частей рыбы, зарытых в землю, выросли две золотые лилии. Лошадь, съев две другие части, принесла ему пару золотых жеребят, а жена рыбака родила двоих детей-близнецов, тоже золотых. Стали дети подрастать, становиться большими и хорошеть. С ними вместе росли и лилии, и жеребята. И сказали дети отцу: «Батюшка, мы хотим сесть на наших золотых коней и поехать странствовать по белу свету. Не знаю, как я это перенесу, когда вы от меня уедете, и вести от вас не будет», — отвечал им отец. Дети сказали: «Эти две золотые лилии останутся здесь, и по ним вы всегда будете знать, каково нам живется на белом свете. Будут они свежи, значит, и мы живы. Если они поблекнут, значит, мы нездоровы. А если опадут, то значит, что уж нас нет в живых». Они поехали странствовать и прибыли в гостиницу. В той гостинице было много всякого люда в сборе. И когда все они увидели золотых близнецов, то стали смеяться и издеваться над ними. Один из близнецов, услышав эти насмешки, застыдился, повернул коня и вернулся к отцу, отказавшись от намерения странствовать по свету. Другой же поехал далее и достиг большого леса. И когда уж он собирался в тот лес въезжать, люди стали поговаривать: «Не следовало бы вам через тот лес проезжать, потому что он полнюхник разбойников, от которых вам не сдобровать. И даже может случиться, когда они заметят, что и вы сами золотой, и конь у вас золотой же, что они вас убьют». Но он не дал устрашить себя и сказал: «Я должен и обязан через тот лес проехать». При этом взял он несколько медвежьих шкур и прикрыл ими себя и своего коня так, что золота было совсем не видать. Затем смело пустился в лес. Проехав немного, заслышал он шорох в кустарниках и различил голоса, которые между собой переговаривались. С одной стороны слышалось: «Вот он едет», а с другой: «Ну его! Это какой-то оборванец и голый беден, как церковная крыса. Стоит ли его трогать?» Так и проехал молодец через весь лес вполне благополучно. Однажды приехал он в деревню и увидал там девушку, такую красавицу, что она показалась ему лучше всех на свете. Возгоревшись такой сильной любовью, он пошел примехонько к ней и сказал: «Я полюбил тебя от всего сердца. Хочешь ли ты быть моей женою?» Он и девушке понравился настолько, что та, немало не сомневаясь, согласилась и сказала: «Да, я согласна быть твоей женою и буду верна тебе до гроба». Вот и назначили они день свадьбы, и в самое то время, когда пир был в разгаре, прибыл отец невесты. И когда увидел, что дочь его празднует свадьбу, то очень удивился и спросил: «А где же жених?» Она показала ему на жениха, который все еще был окутан своими медвежьими шкурами. «Никогда не допущу, чтобы простой охотник женился на моей дочери», — сказал отец и собирался его убить. Но невеста стала просить отца и сказала: «Он мне муж, и я его сердечно люблю». И так укротила гнев отца. Однако же он еще не мог успокоиться, так что и на следующее утро, ранешенько поднявшись, он захотел видеть мужа своей дочери и своими глазами убедиться в том, что он простой бедняк и проходимец. Заглянув в спальню дочери, он увидел на постели красивого молодого человека, совсем золотого, и все его медвежьи шкуры на полу около кровати. Тогда он потихоньку удалился и подумал: «Как это хорошо, что я все же сумел совладать со своим гневом, иначе я бы совершил большое преступление». А молодцу тем временем снилось, что он выезжает на охоту и охотится за превосходным оленем. И когда он поутру проснулся, то сказал своей новобрачной: «Я хочу ехать на охоту». Та за него побоялась и просила его не ездить, и говорила: «С тобой легко может приключиться какое-нибудь несчастье». Но он отвечал ей: «Я должен и обязан ехать». Он поднялся с постели и выехал в лес, и вскоре перед ним явился чудный олень. Не дать не взять, как во сне ему снилось. Он в него прицелился и уже собрался стрелять, но олень пустился бежать. Он погнался за ним через пень и колоду и гнался целый день, не чувствуя утомления, а вечером олень скрылся у него из глаз. И когда молодец огляделся кругом, то увидел перед собой маленькую избушку, а в избушке — ведьму. Он постучался у двери, и вышла к нему старушоночка с вопросом: «Чего ты тут бродишь так поздно в дремучем лесу?» Он спросил ее, а не видала ли ты оленя? «Да, видела», — отвечала ведьма. «Я того оленя знаю». В это время выбежала из избушки собачонка и стала громко лаять на молодца. «Замолчишь ли ты, старая жаба?» — крикнул он на нее. «Замолчи, не то пристрелю тебя». «Как? Мою собачку пристрелишь?» — гневно крикнула ведьма и обернула молодца в камень придорожный. И тщетно ждала новобрачная его возвращения и думала: «Верно, случилось с ним то, чего я так опасалась, и что так тяготило мое сердце предчувствиями». А между тем брат молодца, оставшийся дома, глянул как-то на золотые лилии и увидел, что одна из них вдруг опала. «Боже мой», — сказал он, — «с братом случилось большое несчастье. Я должен сейчас же ехать на поиски его, и, может быть, мне еще удастся его спасти. Останься дома», — сказал ему отец. «Ведь если я еще и тебя потеряю, что я тогда стану делать?» Но тот стоял на своем: «Я должен и обязан ехать». Сел он на своего золотого коня и поехал, и прибыл в тот лес, в котором его брат камнем лежал. Старая ведьма вышла к нему из избушки, окликнула его и тоже хотела околдовать, но он знал, что нужно делать, не приблизился к ней, а крикнул издали: «Я пристрелю тебя сейчас же, если ты не оживишь моего брата». Ведьма очень неохотно ткнула пальцем в камень, и камень тотчас обернулся прежним добрым молодцем. Оба брата, снова свидевшись, обрадовались друг другу, целовались и миловались, и поехали из леса вместе, один домой к отцу, другой к своей новобрачной. И сказал отец молодцу: «Я и до твоего приезда уже знал о том, что ты спас своего брата, потому что золотая лилия опять поднялась и расцвела». И так они стали жить и поживать в довольстве и в добре до самой своей смерти.